Глава 9. О, этот цирк надо было видеть, как эта несчастная суеверная курица на меня косилась, как украдкой знаки какие-то в воздухе рисовала, и очень удивлялась, что после этого ни я в пыль не рассыпалась, ни моя корзинка с рукоделием, ни аккуратный тонкий шов на ее воротнике. Снимать платье дурочка отказалась категорически, так что вынуждена была терпеть, пока я пришивала к ней ее тряпочку по-живому. Та еще задачка. Но я ж художник, руки у меня ловкие, и шить я тоже умею. Если не знать о проделках крыса-прыгуна, и не догадаешься, что воротник был оторван. Это было даже весело, как она недоверчиво рассматривала свой наряд в моем зеркальце, как косилась на меня дикими глазами, и как в конце концов выдавила из себя «спасибо» перед уходом. И выскочила из комнаты, словно тут ее настоящая ведьма за филей кусала. Кстати, крыс подозрительно притих, но интуитивно ощущался где-то рядом, в комнате. К счастью, помалкивал все время, пока я чинила платье служанки. «Вновь начинаю из-за тебя нервничать». Едва горничная скрылась, как на кровати появился Римус собственной носатой персоной. Это я уже для себя определилась. Вот когда он в шкурке, он хвостатый, а когда человек — носатый. Так и буду про себя звать, чтоб не путаться. «Ты из-за меня?» — поразилась я такой наглости. «Кто из нас по чужим сиськам прыгал, а кто потом последствия устранял?» «Вот это и пугает. Ты сама добровольно взяла иголку в руки. Да еще чтобы не себе что-то заштопать, а служанке, которая, к слову, тебя явно терпеть не может. Значит, уже успели близко познакомиться. Но ты, конечно, ничего не помнишь». Это он так съехидничал типом. «Я внимательно следил. Ты даже ей на шею не плюнула. Мне страшно за тебя, Велеслава». С трагическим пафосом возвестил носатый клоун. «Ну ты определись уже. Или ты нервничаешь из-за того, что мне отваром злобу нечаянно смыло, или три прищепки на яйца?» — пожала я плечами. «Насчет злобы я пока не понял. А насчет прищепок я тебе уже все высказал, но могу повторить». Он вроде даже не шевельнулся, но в один миг на покрывале вдруг оказалась весьма недовольная крыса. Потом я еще раз моргнула, и крыса с покрывала исчезла. А за моей спиной материализовался злющий, как черт, Римус, схватил за талию, развернул к себе. Примерно секунду прожигал меня свирепым взглядом, а потом рывком притянул и поцеловал. Жестко так, сминая губы, словно и не целовал, а прямо с врагом воевал. Я почему-то в этот момент вспомнила свою первую волну на море, и как папа учил, не сопротивляйся. Дай этой силе тебя увлечь, и она сама вынесет на берег. Вот и сейчас я просто подчинилась волне. Не стала отбиваться, не стала сопротивляться, наоборот, обмякла в руках мужчины и даже обняла его за шею, отвечая на поцелуй. Все случилось именно так, как должно было. Поцелуй Римуса из жесткого, агрессивного и злого постепенно сделался просто страстным, а потом и нежным. Его руки уже не сжимали мою талию железными тисками, а мягко скользили по спине, лаская, чуть надавливая вдоль позвоночника. Это было так приятно, что я даже выгнулась по-кошачьи, с мурлыканьем и стоном. Вот вроде ничего ж не сделал. Через платье погладил. А я уже на все готова и прямо сию минуту. Римус на мое желание отреагировал бурно, даже застонал, прижался ко мне всем телом и потерся, как большой кот. Он словно не ожидал, что я так легко откликнусь, и эта моя отзывчивость снесла ему крышу напрочь. Поцелуи стали совсем сумасшедшими. Мужчина стиснул меня в объятиях так, что я вскрикнула, но скорее от неожиданно острого удовольствия. Как его рука оказалась у меня под юбкой, я даже не поняла, да и не все ли равно. Главное, мне это нравилось. Я ответила на ласку возбужденным стоном, и Римус не выдержал, с рыком подхватил меня на руки и понес на кровать. Он не говорил «ты моя», но все его поведение и то, как он меня целовал, как точно знал, какие ласки нравятся моему телу, как старательно возбуждал меня и подводил к оргазму, все говорило о том, что мы давние любовники, а его дикий голод — о том, что прежняя хозяйка этого тела — дура и стерва, раз променяла такого мужчину на дурацкий замок и положение любовницы заносчивого герцога. А я не смогла бы. И сейчас, почти сойдя с ума от возбуждения, неосознанно, просто потому что иначе не могу, отвечала на ласки. Ловила шестым чувством то, о чем эта глупая ведьма, моя предшественница, должна была знать на практике. Гладила, целовала, чуть прикусывала и дразнила кончиком языка. «Слава!» — прошептал парень хрипло и со стоном в ответ на мои ласки. Я поймала свое имя губами из его губ и вернула ему его. Мы все еще были полностью одеты и оба на грани оргазма. Римус, который был занят больше мной, чем собой, уже, правда, потянулся к завязкам на своих штанах, и тут... «Как прошло первое занятие?» Герцог, без стука вошедший в комнату, наморщил нос и уставился на меня с легким подозрением, а я пыталась отдышаться, все еще чувствуя на своем теле горячие руки Римуса, исчезнувшего буквально за мгновение до того, как непрошенный гость ввалился и... помешал, черт возьми. Выглядела я, должно быть, красноречиво. Беглый, но внимательный взгляд, которым Валентайн окинул комнату, и его раздутые ноздри свидетельствовали о том, что даром мне это не пройдет. И точно. В два гигантских стремительных шага, миновав расстояние от двери до кровати, герцог схватил меня за руку и дернул к себе так, что я буквально влетела в его объятия. Он еще раз явственно втянул воздух рядом с моей шеей и настойчиво жарко прошептал: «Скучала по мне? Зачем ты упираешься, Велеслава? Я же чувствую, как ты меня хочешь». И смял мне губы жадным поцелуем. Етить мать. Этот тоже целовался хорошо. Можно даже сказать, отлично. И мое тело даже отвечало. Но Римус отдавал мне себя, и только потом, получая в ответ ласку, плавился от блаженства. А герцог собирался сразу только брать, завоевывать, подчинять. Не знаю, в какой момент протест во мне разросся настолько, что пересилил возбуждение, но я вдруг решительно разорвала поцелуй и уперлась Валентайну руками в грудь, отталкивая его от себя. «Нет!» «Да какого...» — взъярился мужчина. «Велеслава, прекращай со мной играть. Надолго меня не хватит. Я уже устал ждать, пока ты будешь готова». «Ты сам отправил меня под начало своей маменьки и сестры, чтобы они меня подготовили?» Ляпнула я первое, что пришло на ум. «Как же? За стол такую деревенщину усадить стыдно, а в постель тащить ничего? Отсутствие манер не мешает?» «Не мешает. Я не собираюсь демонстрировать тебя голой приличному обществу». «За завтраком я не была голая». «Блин, мозг, проснись уже и давай придумывать, как отмазаться, пока нас тут на лету не того». «И что значит «приличному обществу»? А неприличному собираешься?» «Во». «Женская логика — наше все. Герцог посмотрел на меня, как на безнадежную дуру, потом рассмеялся, подхватил в охапку, завалил на кровать, а сам улегся сверху. «Никому не собираюсь. Спрячу и запру». Он еще раз властно поцеловал меня, придавив своим телом к матрасу, так что я почувствовала его возбуждение всем своим существом. Потом резко встал, одернул свой элегантно простой темно синий камзол из явно дорогущего шелкового бархата и напомнил: «На обед я задержусь, но ты должна явиться вовремя. А ужин тебе принесут сюда. Я хочу провести вечер с тобой. И рассчитываю не только вместе поесть». Развернулся и вышел, хлопнув дверью. «Да чтоб тебя до ужина понос пробрал! Прищепку тебе на яйца, индюк титулованный!» В сердцах пожелала я вслед. Но шепотом. Не было уверенности, что означенный индюк отошел на достаточное расстояние. «Ты мои прищепки на него переводить собралась?» — мрачно поинтересовался возникший у кровати Римус. То ли всерьез возмутился, то ли шутит так плосковато, не разберешь. «Даже не вздумай. А отравления у тебя всегда хорошо удавались. Может, и в этот раз пронесет. Да тьфу на тебя три раза, чтоб не сглазить!» Я вздохнула и села на кровати, горестно подперев щеку кулаком. «Договорились. Прищепки только для тебя. Римус, надо искать бумаги и валить отсюда. Надолго его терпения и правда не хватит». «Если он еще раз к тебе полезет, я его чем-нибудь тяжелым по затылку стукну», — совершенно искренне пообещал крыс. «И нас обоих повесят прямо над трупом герцога», — мрачно подытожила я. «Ну или меня одну. Я не умею в крысу превращаться и в щелку сбегать». Римус лишь зыркнул зло, а потом снова обнял, прижал меня к себе, посмотрел в глаза. Его руки опять принялись ласкать мое тело, но у меня так воображение разыгралось, рисуя перед глазами картинки петли и виселицы, что все настроение нежничать пропало. Вот только оттолкнуть его от себя сразу я не смогла. Он был такой, такой милый и нежный, обнять и плакать. Словно вся крысиная бравада, вся вредность, настороженность и ехидство стекли с парня, и остались только искренняя влюбленность, которую он перестал скрывать. Поэтому я какое-то время пообнималась, а затем начала аккуратно выскальзывать из его рук, но наткнулась на вопросительный взгляд и передумала. Да, это его открытость и нежность приятны, а страсть кружит голову, чего скрывать. Значит, тут не плакать, тут трахать надо. К тому же здоровый секс положительно влияет на нервную систему. Заодно Римус покрепче ко мне привяжется и оставит свои навязчивые идеи бросить и сбежать. Потому что основная моя задача сейчас — выжить, а влюблённые мужчины — в первую очередь дополнительный бонус и способ это выполнить.